Когда Гермиона полностью устранила все последствия своего кровавого развлечения, Сириус задумчиво осмотрелся, после чего принялся убирать следы преступления. Кровь, отрезанные части тела, заклинание за заклинанием, он попросту сжигал все, что могло навести на след Грейнджер. Затем Блэк оценил состояние пленницы, после чего хмыкнул и повторил тот же набор заклятия, что и мы еще недавно, когда превращали Дирож в статуэтку. Теперь в мой особняк. Гарри, Гермиона, окажите любезность, сделайте вид, что вы очередная гуляющая парочка. Одновременно с этим Блэк посмотрел мне в глаза, передавая одним коротким ментальным импульсом приказ «контролируй». Кивнув ему, я спокойно подошел к девушке и, взяв ее за талию, чуть прижал к себе и направился к недавно оставленной нами дороге. Для непосвященного наблюдателя могло показаться, что мы действительно пара, хоть и несколько пренебрегающая нормами приличий современных магов. На деле же с моего правого предплечья в бок Гермионы в любой момент могли отправиться иглы-артефакты, замаскированные даже от систем Хогвартса и здешних домовиков, благо, Сириус и Селина давно подсказали, как можно доработать имперскую технологию. Глава 39. Вот так подарок, покачала головой Селина. Сириус, а на ловца и зверь бежит. Неужели? Мрачно посмотрел на вампиршу Блэк, из чего ты так радуешься? Селина, окинув взглядом француженку, усмехнулась. Это метаморф, причем, далеко не с континента, а твоя любимейшая родственница Нимфодоротонкс. Блэк, до того наблюдавший за Гермионой, впавший в весьма странное состояние, резко развернулся и уставился на нашу добычу. Надеюсь, ты не пошутила? Ни в коем случае, оскалилась вампирша, продемонстрировав длинные клыки. Эта сучка неплохо замаскировалась, но вот память. В общем, я смог понять, что за поцелуй был у нее с Гермионой. Она превратила свой язык в нечто вроде контейнера, где находилась химера. Во время поцелуя тварь смогла зацепиться за мягкие ткани и, судя по всему, теперь где-то в организме Грейнджер. Как ее можно выявить и вытащить? Нахмурился Сириус, вновь повернувшись уже к нам. Гермиона, когда мы явились в особняк, по какой-то причине вцепилась в меня, а потом и вовсе уселась ко мне на колени и впала в некий транс, вывести из которого ее не получалось категорически. Выявить можно, но химера послушается только приказов Тонкс, хмыкнула Селина. Она нас слышит, поинтересовался я, кивнув на пленницу. Да, значит, либо она добровольно выведет химеру из Гермионы, либо сделает это, став нежитью, подконтрольной мне нежитью, и по смерти этой мрази будет настолько дерьмовым, что любые прижизненные пытки покажутся ей самым обычным участием в групповом сексе с толпой лесбиянок. Хмыкнув, Селина покосилась на Тонкс, все еще сохраняющую чужую внешность. «Я дам тебе возможность говорить», — ласково произнесла вампирша, проведя длинным темным когтем по щеке метаморфа, «и лучше тебе подумать, прежде чем открывать свой гнилой рот». Спустя несколько секунд пленница заговорила, «Если вы меня убьете и сделаете нежитью, то ваша сучка подохнет, химера убьет ее, а что нам мешает не убивать тебя, а очень долго пытать?» Поинтересовалась Селина, пытки ломают всех, просто, упертые держатся дольше, но, как показывает практика, не намного, не день, а 3-4, иногда неделю, а потом, тот же результат, вам это уже не поможет, ведь ваш ублюдок проиграет турнир. Погрузив Гермиону в сон с помощью заклятия, я уложил ее на кушетку, а затем подошел к Тонкс. «В таком случае, Нимфодора, остаток твоей жизни и посмертии станут более чем печальными, а потом я попрошу учителя Грегори вызвать демона и отдать твою душу Танарии или Баатизу, чтобы твое посмертие окончательно. Зато я получу то, чего хотела». В голосе метаморфа появился страх, но она продолжала упираться. В Империи тоже были метаморфы, однако они преследовались и подлежали ликвидации. Мутанты. Порождение союза мага и оборотня, существа, лишенные личности, по большому счету, их истинный облик, груда бесформенного мяса, извращение природы. Зная я о том, что здесь тоже такие водятся, проведя рукой над пленницей, я произнес, «Рефария Лектергериффи», Тонкс взвыла, ее внешность поплыла, облик миниатюрной красавицы-француженки с густой длинной шевелюрой темно-каштанового цвета начал исчезать. За считанные мгновения привлекательная девушка превратилась в нечто похожее на кусок мяса с десятком глаз и громадной зубастой вертикальной пастью, щупальцами вместо рук, ног и волос. «Какого?» — выдавил Блэк, ошеломленный, глядя на то, что еще несколько мгновений назад было предметом вожделения мужской части Хогвартса. Истинный облик метаморфов, покачал я головой, глядя на пылающие злостью пять пар глаз, провожающих меня, организуйте зеркало. Эти твари не имеют нормальной внешности. Собственно, вот их истинный облик. Потому метаморфы так ненавидят нормальных людей. Они убивают одного из нас, забирая, по сути, его внешность. Пытаются жить чужой жизнью, но, да, они могут замакироваться в энергетике, менять ауры, но без дополнительных артефактов, вроде амулетов на крови, скопировать мага или ведьму не выйдет. Только простеца. Трансфигурировав из кресла ростовое зеркало, Сириус с помощью телекинеза поднял его над распластанной на металлическом столе пленницей, так, чтобы она могла увидеть свое отражение. Тонкс, посмотрев в детище Блэка, взвыла, забившись в подстраивающихся под любые изменения размеров и формы блокираторах. «Вот и верь после этого девушкам», — покачал головой Гойл, пришедший в себя. Парень внимательным взглядом осмотрел пленницу и хмыкнул. Однако, получив болезненный тычок от Демильзы, скривился и предпочел замолчать. «А эта штука? В смысле? Оно? Проклятие! Как оно вообще может быть среди людей?» Возмутилась Робинс, оглядывая нашу пленницу. «Нравится?» — усмехнулся я, покосившись на рыжую красотку, дитя ведьмы и оборотня. «Мутант, не заслуживающий права на жизнь. Ошибка природы. Раньше таких тварей истребляли вместе с их родителями. А если вы рождались, повернулся уже к метаморфу, то вас отправляли в огонь живьем, вместе с матерью и отцом. Скажи, кого убила Андромеда? Ведь ты не могла столько лет прожить в истинном облике. Твоя шлюха-мать явно убила чью-то дочь и провела ритуал привязки облика, в который ты смогла бы возвращаться. Сняв с нимфодоры свое заклятие, я позволил пленнице принять привычный ей облик. Надо сказать, что внешность француженки была куда приятнее. Теперь же Тонкс выглядела жертвой близкородственных связей. Кто ты такой? Ты не Поттер. Прохрипела пленница, с ненавистью глядя на меня. Поттер, самый настоящий, и родился им, и живу. Только вот сильно отличаюсь от того, каким тебе и твоим ублюдским хозяевам хотелось бы видеть меня. Что ты хочешь? Убери химеру, спокойно произнес я. После этого тебе вывернут память и убьют. Не сделаешь то, чего я хочу, остаток твоего существования превратится в ад. А затем, я уже сказал, чем закончится путь твоей души, мутант. Я не хочу умирать. Химера, моя гарантия. Страданий, усмехнулся я, произнося другое заклятие, Хароны и Фалрекулой. Тонгс взвыла. Ее внешность вновь начала меняться. Нимфодора стала менять свой облик, то становясь прежним чудовищем, то превращаясь в самых разных людей, мужчин и женщин, стариков и детей, девушек и юношей. При этом, каждый принимаемый ею образ не был полноценным. Во всех них проступали элементы ее чудовищной сути, то громадная пасть от головы до паха, то щупальца вместо рук или конечностей. Сняв заклятие, я подождал, пока пленница примет очередной человеческий облик, а затем спросил, «Нравится, сколько ты сможешь держаться? Ты чудовище!» Прохрипела тварь, куда большее, чем я и отец. «О, так ты знаешь, кто твой папаша?» Усмехнулся я, «Его убили из-за тебя!» Со злостью посмотрела на меня Тонкс. «Дай угадаю, Люпин!» Хмыкнул я, «От кого еще могло народиться такое ублюдство?» «Только от ничтожества, не способного даже с детьми справиться. Если бы не кандалы, я, что, попыталась бы меня убить?» Радона и Фарилай. Тварь уже не выла, а кричала. Вновь приняв свой истинный облик, Тонкс попыталась достать меня, выбросив из своей громадной пасти длинное щупальце. Увы, она, по всей видимости, не учла наличие блокирующей сферы стола артефакта для допросов, на который ее положили. Щупальце нимфодора ударилось о вспыхнувший щит, который ударил тварь молнией. Между тем, часть глаз Тонг слопнула, а треугольные зубы в ее кошмарной пасти принялись чернеть и рассыпаться. «А она не подохнет?» – забеспокоился Блэк. «Суку не жалко, но тебе надо с Гермионой на испытании быть». «Не подохнет, Сириус», – вздохнул я. «Метаморфы – живучие твари. Их не каждое боевое проклятие возьмет». Сняв заклятие, я подождал, пока тварь перестанет выйти, произнес. «Нимфодора, я могу пытать тебя очень долго, а потом поместить в состояние стазиса, наложить на Гермиону Империя и пойти на испытание в таком виде, а уже после. Как думаешь, что тебя ждет?» Тонкс не торопилась принимать человеческий облик, хотя я знал, что она еще в состоянии это сделать. Чтобы причинить серьезный физический вред метаморфу, надо очень постараться. Впрочем, это не отменяет высокой чувствительности ее плоти. Высочайшая нервная проводимость тканей метаморфов дает широчайший простор для пыток. Селина, тут иглы и сектор не завалялись, повернулся я к вампирше, спокойно наблюдавшей за происходящим. А не проще подчинить ее разум? Поинтересовался Блэк, удивленно рассматривающий уже меня. По всей видимости, темный маг совершенно не ожидал подобного поведения с моей стороны. Похоже, что некоторые мои взгляды для него более чем новость. Впрочем, неудивительно. Несмотря на довольно плотное общение в течение почти 2 лет, большую часть этого времени уходит на крайне жесткую подготовку. Психика этих тварей весьма специфична, вздохнул я, сколько ни делай закладок. Даже империя, если я все правильно понимаю, не может гарантировать подчинение метаморфа. Можно что-то вырвать из разума, что-то заменить, но гарантии это не даст. А полная перестройка ее личности до такой степени, что она решит убрать химеру. Ну, это долгий процесс. Мы просто не успеем к третьему испытанию. А если ее начать медленно резать на части? Спросила Демильза, но, увидев удивленный взгляд Гайла, направленный на нее, пояснила, что «это ж не человек, вот людей пытать не знаю, вряд ли смогу, а это, почти как рыбу чистить», — кивнула Робинс на Тонкс. Повернувшись к пленнице, я усмехнулся. «Как видишь, твои шансы покинуть этот мир безболезненно быстро тают, потому». В этот момент Гермиона начала кашлять и захрипела, выгнувшись дугой, а затем из ее рта полезло нечто среднее между пауком и осьминогом, покрытое смесью крови и слизи. «Что за дрянь?» — взвизгнула Демильза, мгновенно выставив щит, благо, за прошедшие недели удалось научить ее одному варианту, пусть и простейшему и завязанному на ее эмоции и стихию огня, зато не требующему палочки концентратора. Между тем, химера, вылезшая из рта Гринджер, перебралась на ее грудь, быстро перебирая длинными тонкими конечностями, спрыгнула на пол и была сожжена заклятием Блэка. «Я сделала, что ты хотел, Поттер», — прохрипела Тонкс, вновь приняв облик Дирош, «убей меня». Повернувшись к метаморфу, я покачал головой. «Мое обещание касалось и твоей памяти. Если ты не будешь сопротивляться, то это будет быстро. Тогда ты умрешь без пыток и передачи твоей души демонам. Какой ты добрый», — покачала головой Селина. «Наивная», — усмехнулся я, — «вначале, надо проверить состояние Гермионы. Мало ли что эта тварь успела с ней сделать». Вернув себе облик старика, Дамблдор вернулся в Хогвартс. Настроение архимага находилось на отметке омерзительно. Мужчина отвык от того, что-то кто-то может не то чтобы не принять его мнение во внимание, а попросту в лицо назвать глупцом и предателем. Увы, именно так и произошло. Объединенный штаб магов принял решение, полностью проигнорировав предложение Альбуса. Более того, любые попытки добиться смягчения ситуации разбились о скалу уверенности чистокровных в необходимости поставить маглов на колени и превратить в откровенных рабов или уничтожить, но не допустить даже малейшего шанса на повторение ситуации. О том, к каким это может привести последствиям, никто думал не желал. Нет, Дамблдор понимал, что здесь и сейчас необходимо выиграть войну, избегая жертв со своей стороны, но доводить дело до геноцида – не лучшее решение. Особенно, в свете того факта, что маглы могут попросту подорвать свои ядерные арсеналы и применить боевые вирусы. И тогда ситуация окончательно станет критической. А, ведь, точных данных о секретных объектах простецов пока нет. Только начата работа по выявлению складов, лабораторий, ракетных точек и пунктов запуска. Переходить к масштабным ударам до того, как удастся обезопасить себя от гарантированного ответа, глупость. Альбус, голос МакГонагалл заставил идущего по коридору директора остановиться. «Здравствуй, Минерва», повернулся к своему заместителю Дамблдор, «полагаю, что здесь хватает новостей». «Да», кивнула женщина, оценив не лучший вид своего начальница. Даже изменение внешности не смогло скрыть усталость и мрачность Альбуса, вымотанного попытками урезонить чистокровных. «У нас тут возникли проблемы. Пропало 2 студенток Гриффиндора», вздохнула МакГонагалл, «обе они, француженки, подавшие заявление о переводе. Беженки, по большому счету, их уже ищут». Напрягся директор, подозревая, что вопрос может касаться Нимфодоры, что уже один раз попало под чей-то удар. «Да, Клементин Дерош и Элис Коте, 6-й курс», вздохнула Минерва, «ситуация усугубляется тем фактом, что девушек замечали за весьма спорным поведением и пристрастием к однополым отношениям. Из-за этого поиски идут весьма расслабленно, добавила женщина, маглорожденные, да еще и иностранки, с такой репутацией. Авроры из нашего гарнизона обыскивают территорию замка и Хоксмит, но никаких новостей нет. Когда это произошло? Стараясь держать себя в руках, спросил Альбус. В прошедшую субботу, учитывая, что сегодня уже четверг, а результатов так и нет. Я тебя понял, вздохнул Дамблдор. Пожалуйста, если встретишь Северуса, то попроси зайти его в мой кабинет. Хорошо, Альбус, задумчиво ответила Минерва, вновь оглядев директора. Впрочем, сама женщина сомневалась в результатах работы авроров. Дерош и Коте успели прославиться на весь замок домогательствами к студенткам с 3 по 7 курсы, некоторые из которых заканчивались скандалами. Хорошо, что обходилось без драк и членовредительства. Однако, как полагала сама МакГонагалл, всему есть предел, а ученики Хогвартса, многие из которых пережили историю с ужасом Слизерина, визит дементоров и оборотня-преподавателя, превратились в далеко не самых безобидных личностей. Не исключено, что озабоченные француженки таки нарвались на кого-то, ответившего весьма жестко, а потом избавившегося от результатов произошедшего. Тем более, что Клементина и Лис видели в день их исчезновения вместе уходящими в рощу близ дороги, идущей от Хогварта к Хоксмиту. Еще больше ситуацию усугублял Снейп. Алхимик около полутора месяцев назад попросту ушел в запой, из-за чего новым преподавателям, что должны начать с сентября вести некромантию, демонологию, малефицим, магию крови и боевую подготовку, пришлось поочередно замещать Северуса. Лишь совместными усилиями Помфри и Вектор мужчину удалось привести в чувство, но от этого лучше не стало. На своих занятиях алхимик откровенно зверствовал, отнимая баллы у студентов по любому поводу и Бизонова. Все эти проблемы, да еще и добавляющие масла в огонь иностранные делегации, что еще оставались на территории Хогвартса, работы по организации 3-го испытания турнира 3 волшебников и текущая работа, которая тоже никуда не делась, изрядно вымотали МакГонагалл. Вечное раздражение женщины на демонстративно занятого Дамблдора, решившего, будто бы он в состоянии эффективно заниматься сразу 3 должностями, перешло в состояние откровенной злости, а потом и апатии. Минерва попросту доживала до конца учебного года, а потом ведьма и сама не знала, что будет после ее увольнения. Война, потоки беженцев из Франции и стран Балтики, бои по всей территории Объединенного Королевства, многочисленные жертвы с обеих сторон. Все это поставило крест на ее намерении отдохнуть от многолетней кабалы, в которую она когда-то добровольно пошла, веря в правоту своего кумира. Увы, но годы в тени Великого Светлого принесли горькое разочарование, оставившее после себя отвратительный привкус омерзительной лжи и едкого от своей слащавости лицемерия. Последние события, что начали сотрясать мир, заставили Минерву задуматься, почему, обладая могуществом, личной армией и обширными агентурными сетями среди простецов, Дамблдор зашевелился только после того, как его лагеря подготовки подверглись нападению. Неужели он не понимал, что начавшаяся война затронет и его, или был уверен в том, что благодаря своим связям среди простецов, окажется неприкасаемым, и почему Альбус не оставит пост директора, занявшись военными вопросами? Увы, но ответов на эти вопросы у Минерва не имела, а озвучивать их считала бесполезным занятием. Когда-то она попробовала, но получила лишь философские рассуждения на отвлеченные темы. Сам Дамблдор, добравшись до своего кабинета, уселся в кресло и принялся разбирать накопившиеся документы. Моральная усталость и чувство поражения, на фоне того факта, что чистокровные таки принялись за реализацию своих планов, давили на плечи архимага. Сейчас ему как никогда прежде не хватало убитых боевых товарищей, что отправились в могилу за прошедшие 2 года. «Вы хотели меня видеть?» Без стука вошел в помещение Снейп, чем вызвал глухое раздражение Альбуса. «Да, Северус», — кивнул Дамблдор, — «присаживайся, разговор будет долгим». Подойдя к столу директора, Снейп покосился на пустой насест Фаукса, отправившегося летать по замку и его округе. Обычно такие путешествия фамильера Дамблдора затягивались 2 часа. Этот факт вызвал у Северуса кривую усмешку, на которую хозяин кабинета не обратил внимания. «Думаю, стоит его сократить», — фыркнул алхимик, остановившись перед столом и скрестив руки на груди. «У меня хватает работы. Потому скажите, что вам надо, дабы не тратить еще больше времени на совершенно ненужные мне вещи. Опешив, Альбус поднял удивленный взгляд на преподавателя. «Ты не забылся?» – нахмурился Дамблдор. «Ни в коем разе», – ответил тот, даже не пытаясь оправдаться. Альбус, нахмурившись, покачал головой, а затем поинтересовался. «И что же стало причиной твоего поведения? Мне нужна голова Молли». Короткий ответ с ней позаставил Дамблдора напрячься. Несмотря на все свои недостатки, Северус был умным человеком и не позволял себе лишнего. Даже когда Том, сменив фамилию, умудрился пролезть в Министерство магии, едва ли не открыто сделав пожирателей смерти армией, Снейп не позволял себе подобных высказываний. Однако, теперь его поведение выбивалось за рамки привычного сарказма. «Не слишком ли много ты на себя берешь? Максимум, что мне грозит в случае увольнения участия в войне, которая и так скоро доберется до Хогвартса», пожал плечами алхимик. «Какая разница, месяцем раньше, месяцем позже?» «Предположим», — кивнул Дамблдор, осознав причины столь радикального изменения в поведении Снейпа. «По всей видимости, у Снейпа имелись некие договоренности с тем же Гонтом, раз он решился почти открыто пойти против директора Хогвартса. Оставалось лишь выяснить причины желания убить Молли. Все же, несмотря на все свои минусы, Уизли были действительно верными и надежными людьми. Прошу, изучите, мистер Дамблдор», — хмыкнул алхимик, положив перед Альбусом несколько пергаментов, которые достал из внутреннего кармана Северус. «Это результаты вскрытия Эллен Снейп в девичестве. Принц, того самого, которое вы запретили проводить через своих ставленников. Покрывали Молли и ее семейку? Не расскажите мне, за что Прюэтты расправились с моей матерью? Что она им такого сделала? Где перешла дорогу?» Дамблдор, помрачнев, взял в руки пергаменты и принялся вдумчиво их изучать. Сухие строки отсчета целителей и экспертов Аврората и ДМП, решивших провести полное обследование тела умершей женщины, чистокровной ведьмы из дворянской семьи, содержали более чем неприятные вещи. Одноразовый подчиняющий артефакт, вросший в позвоночник умершей, что был обнаружен при вскрытии, нес на себе клеймо семьи Прюэтт. На следующем листе были результаты следственных мероприятий, с отсылками к результатам опросов свидетелей и проверки архивов. Выводы. Артефакт мог быть использован только единожды, поскольку врастал в нервную систему жертвы, полностью маскируя свою энергетику. Изъятие и повторное применение невозможно. Управлялся исключительно носителями крови Прюэтт. Согласно результатам оперативно-следственных мероприятий, установлено, что единственная Прюэтт, что имела тесные контакты с Эйлин Принц, Молли. Какой ублюдок постарался, мысленно скривился Альбус, пытаясь держать лицо нейтральным. «Найду и убью эту тварь». Ни один мускул на лице директора Хогвартса не дрогнул, хотя мужчина едва не закипал от гнева. Однако, здесь и сейчас ему нужен алхимик, и не находящийся под заклятием подвластия, а полностью свободный, дабы пройти проверку в том месте, куда ему предстоит отправиться. Придется потратить время на объяснение и доказывать свою непричастность к произошедшему, мысленно поморщился Альбус. Но какие твари, хорошую подделку состряпали. Попытка открыть рот, равно как и пошевелиться, успеха не принесла. В этот момент Дамблдор понял, что не в состоянии двигаться. Тело архимага словно бы окаменело, а попытка применить магию оказалась безуспешной. Ощущение бурлящих в крепости энергий, канал связи с Фауксом и привычное, уже рефлекторное, сканирование астрала и ментала вокруг себя, словно бы исчезли. К своему ужасу, Альбус осознал полнейшую блокировку магических сил и способностей. Он даже в свой разум не мог погрузиться. Зелье-негатор, совмещенное с паралитическим препаратом плоть камня, усмехнулся Снейп, моя разработка. Проникает в организм даже через кожу и довольно быстро парализует мага, заодно на десяток часов делая его почти маглом. Если не принять антидот, конечно, его я тоже разработал, маскируя этот процесс от Макгонагалу под запой. Слушая алхимика, архимаг понимал, что кто-то очень точно все просчитал. Одна подделка, один озлобленный на весь мир и загнанный в угол профессор, у которого в жизни не осталось ничего, кроме страха смерти. И его, директора Хогвартса, убирают руками почти раба. Если же не получится, ну, шансов взять с ней по живым крайне мало. Это опытный маг, прошедший гражданскую войну, не самый выдающийся, но такой точно не сдастся и успеет прикончить, дабы не оказаться в плену. Итог, либо труп Дамблдора, либо труп исполнителя и оборванный след. Идеальное убийство. А, самое главное, что договор, некогда подписанный кровавым пером, убьет алхимика в считанные часы после смерти самого Дамблдора. По итогу организатор всего этого будет лишь в плюсе, независимо от результатов. Подойдя ближе к столу Альбуса, Северус достал артефакт в виде черного кристалла, на который капнул своей крови. За считанные секунды чернота камня сменилась алым свечением, быстро охватившим кабинет. Снейп, оглядевшись, усмехнулся и, взяв в руку палочку-концентратор, направил ее на директора Хогвартса и произнес: «Авада Кедавра». «Прощайте, Альбус». Оглядевшись, алхимик бросил концентратор директора в пламя, танцующее в камине, а затем покинул кабинет директора, чтобы заблокировать его от возможных посетителей. Спустя десяток минут, кристалл-артефакт, висящий перед столом Дамблдора, взорвался. В это время, Северус, пользуясь преподавательским допуском к системам наблюдения, нашел всех четверых Уизли, что находились в крепости, и принялся за свою месть. Используя второй кристалл-артефакт, он скрыл себя от замка и оживших портретов. Быстро двигаясь по коридорам, маг добрался до близнецов, находившихся в помещении, что МакГонагалл выделила им для самостоятельных занятий. «Профессор», — удивленно уставились рыжие на ворвавшегося в аудиторию алхимика. Большего они сказать не успели. Некогда отработанное до автоматизма заклятие дважды сорвалось с губ Северуса, обрывая жизни обоих представителей семейства Уизли. Стоило их телам рухнуть на каменный пол, как на лице алхимика появилась кривая усмешка. Его месть лишь набирает обороты. Следующим был Рональд, коего преподаватель нашел неподалеку от лазарета. С ним было еще проще. В отличие от старших братьев, Рон умом не блистал нигде, кроме шахмат. Во всяком случае, своих талантов на поприще тактика и стратега он не демонстрировал даже в квитче. «Мистер Уизли», — подошел к студенту Снейп. Сейчас Северусу не требовалось лицемерить, дабы изобразить привычную годливость. Рыжий ублюдок, что не недоразумению мироздания именуется учеником Хогвартса, выглядел настолько омерзительно для алхимика, что презрительная гримаса сама появилась на лице преподавателя. Вечно неряшливый, бескультурный, этакий образец магловских маргиналов, выплюнутых на свет многодетным сбродом, что плодится, не считая детей и забывая их имена. Увы, но среди магов такие тоже есть, как бы ни было противно это признавать Северусу. «Профессор», — покосился на него Рон, — «вас желает видеть директор Дамблдор». «Я ничего не нарушал», — возмутился студент, но пошел в сторону лестницы. «За что?» «Не за что, а для чего?» — покачал головой алхимик. «У него для вас есть поручение». Вот как — лицо Рональда приобрело довольный вид. Стоило им оказаться на одной из ведущих наверх лестниц, как Северус, идущий позади студента, достал палочку и применил все то же заклятие. Авада Кедавра. Оставался лишь Персиваль, что находился в одном из хозяйственных помещений с некой француженкой. «Вам не повезло, милая», — скривился Северус, осознавая, что ему придется убить не только рыжего ублюдка. Впрочем, особых эмоций на этот счет у пожирателя смерти не было. Он давно смирился с кровью на своих руках, а убийство Маглов так и вовсе не считал чем-то особенным. Для него это было сродни потрошению курицы перед готовкой. Ворвавшись в нужную подсобку, алхимик вновь дважды произнес смертельное заклятие, после чего, посмотрев на замершие обнаженные тела бывшего староста и школьницы, покачал головой и направился к выходу из замка. Ярость, что клокотала внутри мастера зелий с того момента, как темный лорд отдал ему вторую часть материалов по смерти матери, нашла выход. Годы тяжелого груза на плечах, обжигающий ледяной камень вины в сердце и пустота, заполненная запахом алхимических реагентов и одиночеством в вечернем классе, где преподаватель проверял работы студентов, одинаково бездарные, с одними и теми же ошибками, из года в год, и ночи, пустые, как сама жизнь одинокого мага, что смог загнать все это в глубины своего сознания с помощью ментальной магии, которую осваивал только ради избавления от гнетущих его боли и вины. Мужчина уже чувствовал, что из-за нарушения договора, некогда подписанного кровавым пером, его энергетика, аура и дар уже начали разрушаться. Это было очень плохим признаком. Потому Снейп, прибавив шаг, направился по второй дороге, ведущей в противоположном от крепости и Хогсмита направлении. Покинув зону антиоперационного щита Хогвартса, Снейп мрачно огляделся и телепортировался к норе. Мужчина, понимая, как мало у него времени, принял решение действовать максимально быстро и не стесняясь в средствах. В этот раз он ударит наверняка. «Молли, Артур, крикнул Северус, оказавшись на операционной площадке. В отличие от прочих чистокровных, Уизли пока еще не покинули своего жилья, то ли надеялись на то, что Орден Феникса входит в число неприкасаемых умаглов, то ли попросту готовились к переезду более основательно. «Северус», — раздался ответ, — «что случилось? Меня послал Дамблдор». «Ситуация Ролла», — мрачным голосом произнес алхимик, — «Фадж начал зачистку Ордена Феникса». «Проклятие!» Почти сразу в здании началось движение. Обитатели весьма своеобразно выглядящей постройки что-то с грохотом бросали, а потом Артур, Молли, Билл, Чарли и Джинерва, вновь оказавшаяся на домашнем лечении, поскольку так и не оправилась от последствий ситуации двухлетней давности, вышли из норы. Альбус что-то сказал по месту сбора, нахмурился Артур, оглядевшись. Все представители семейства Уизли, что сейчас были перед Северусом, несли на плечах небольшие, явно давно сложенные, сумки. По всей видимости, у них имелся некий план действий на случай экстренной ситуации. «Да», — кивнул Снейп, — «я вас туда переправлю». Он выдал порт-ключи. «Тогда, чего мы ждем?» — нахмурилась Молли, пристально глядя на алхимика. В глазах женщины начало появляться подозрение. Энергетика мага, стоящего перед ее семьей, разрушалась, пусть и медленно. В ауре быстро росли многочисленные прорехи, а тонкие тела усыхали. «Такое возможно только в одном случае, сука!» — крикнула Молли, доставая палочку, но с ней показался быстрее. С губ алхимика, изначально державшего свой концентратор наготове, сорвалось заклятие, коего боятся очень и очень многие. «Фиентфири!» — мрачное, багровое пламя, источающее голод, ярость и жажду плоти, быстро растущее искрой сорвалось с кончика палочки концентратора Северуса. Оно почти мгновенно разрослось, накачиваемое его силой, и разошлось во все стороны, поглощая все, попадающееся ему на пути. Ни один из Уизли не успел отреагировать. Находясь в считанных шагах от Снейпа, да еще и в зоне блокировки аппарации, они не смогли даже убежать. Потустороннее пламя, сожравшее их, быстро вцепилось в здание, носящее отвратительнейшее имя Нора. Скоро исчезнет и оно. Между тем, на лице Северуса, стоящего в центре бушующей силы, появилась счастливая улыбка. Впервые за свою жизнь он ощутил легкость и свободу. «Неужели, все?» – прошептали губы мага. Спустя мгновение, адское пламя, призванное алхимиком в этот мир, поглотило и его самого. Получив известие о смерти Дамблдора и всего семейства Уизли, Том довольно усмехнулся. Его небольшая игра увенчалась успехом. Двойной агент, слуга и предатель двух господ, что надеялся уйти от возмездия, мертв. Вместе с ним погибли Альбус и его вернейшие слуги, а боевые подразделения Ордена Феникса, уже вошедшие в структуру Объединенной Армии Магов, оставшись без своего идеолога и вожака, быстро превратятся в самых обычных солдат. «Идеально», — улыбнулся Риддл, поднося к губам хрустальный стакан с виски. «Да, повелитель», — кивнул Питер, принесший темному лорду отчет о проводимой операции. «Одна небольшая махинация и...» В руках Гонта оказались почти настоящие документы. Почти. Имелось лишь два момента, в которых они отличались от оригинала. Клеймо на артефакте, вращенном в позвоночник Эйлин, принадлежало не семейству Уизли, а принц. Собственно, это было наказание ее отца за предательство семьи. В этом же состояло уже второе отличие: не Альбус и его люди остановили расследование. Это были родственники Эйлин. Однако, Северусу, для успеха задуманной махинации, этого знать не требовалось. Он выполнил свою роль, принеся нужные сведения тому, сожрал придуманную для него красивую ложь и выполнил задуманное, убил Альбуса и его сторонников. Сделав глоток янтарной жидкости, в коей плавали кубики еще хрустящего льда, Риддл поставил стакан на стол и поднял взгляд на Петтигрю. «Тыл, можно сказать, зачищен. Осталось добить гоблинов и можно не беспокоиться об ударе в спину. Как вы планируете это сделать, повелитель?» Поднявшись из-за стола, Том подошел к Питеру и, положив ему руку на плечо, произнес: «Я, совершенно никак, это за нас сделают маглы, нам лишь надо их стравить, а для этого, косой переулок законсервирован, конечно, но, я знаю об одной лазейке, что позволит простецам и маглорожденным предателям проникнуть туда, главное, чтобы перед этим на них напали гоблины. Собственно, если бы наши союзники согласились подождать, то мы могли бы и вовсе подставить эту нелюдь с площадными ударами, но, увы, русские, как и немцы, ждать не хотят, норвеги им поддакивают. Придется играть тем, что есть, мой друг. Полагаю, повелитель, «Это будет моим новым заданием?» – спросил Питер, осознав, что самым удобным способом организации слива информации будет тайная операция. «Нет, мой друг», – хмыкнул Том, – «для тебя у меня будет иное задание, не менее важное и нужное». Почти двое суток Гермиона была без сознания. Вызванные Сириусом целители лишь разводили руками. Физиологически девушка была в полном порядке. Энергетика Гринджер тоже не пострадала, равно как и аура, тонкие тела и ядро дара. Однако она не приходила в себя. Селина, я и Джулия разными путями пытались вывести ее из этого состояния, попутно учиняя новые допросы нимфодре, буквально выворачивая метаморфа наизнанку. Что удивительно, тварь сама была удивлена происходящему с Гермионой. На ее памяти подобное впервые, хотя ей довелось неоднократно использовать таких химер на самых разных магах. Лишь на рассвете третьего дня девушка пришла в себя, о чем нас уведомили медицинские артефакты, перевезенные Блэком из Найткасл в особняк в Хоксмите. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Сириус, наблюдая за жадно пьющей воду Гермионой. «Отвратительно», – покачала головой та, горло болит, будто бы по нему колючей проволокой проехались. И голова, Селина, о чем-то задумавшись, фыркнула и, встряхнув головой, подошла к девушке и, взяв ее за лицо удлинившимися пальцами, на которых появились вместо обычных ногтей длинные темные когти, произнесла: «Смотри мне в глаза». Гермиона послушно выполнила приказ вампирши и замерла. Джулия, что тоже находилась в помещении, стала позади Гринджер. Младшая вампирша положила руки на плечи студентки. «Судя по всему, наша наставница решила подстраховать главу гнезда. Я же, наблюдая за этим, крутил между пальцев иглы-парализаторы. На всякий случай, какой-то бы ни была опытная и сильная Селина, Гринджер имеет богатый арсенал боевых заклятий и довольно неплохо подготовлена. Если девушка все еще под контролем или в ее разуме появились некие программы, хватит», попыталась дернуться Гермиона, но Селина крепко вцепилась в ее голову обеими руками, полностью потерявшими сходство с человеческими. Джулия, что еще держала Гринджер за плечи, зашипела. Ее руки оказались пробиты алыми шипами, созданными студенткой с помощью магии крови. «Я же, понимая, что ситуация сейчас выйдет из-под контроля», телекинезом метнул в Гермиону иглы артефактов-парализаторов. Стоило им впиться в живот студентки, как отдернулась и затихла. «Спасибо», кивнула Джулия, убирая уже своей силой творение Гринджер. Громадные раны вампирши быстро затягивались, а сама она, глядя на происходящее ставшими алыми глазами, мрачно покачала головой. Похоже, что сюрпризы не кончились. Спустя десяток минут Селина отпустила веки Гермионы и, выдернув из ее живота артефакты-парализаторы, вздохнула. «Я очень надеюсь, что в этот раз все, и что это было», поинтересовался на Сириус, мрачно глядя на Гринджер. «Судя по всему, те иглы, ментально-алхимические артефакты, что Гойл выдернул из девочки», вздохнула Селина, «оказали куда большее влияние, чем мне казалось. Всплыли хорошо запрятанные пласты установок, которые должны были сработать при определенных условиях. Один из них – убить Поттера и любую девицу, с которой его застукает Гермиона. Полагаю, это связано с тем периодом, когда она пыталась найти возможную подругу Айзека. А почему она напала только на француженку?» Нахмурился Сириус, бросив взгляд на еще живую, но пребывающую в стазисе коте. «Она знала, что Поттера, фактически, нет. Есть Айзек», пожала плечами Селина. Это сбило программу. Зато когда Гермиона увидела трахающихся девиц, у нее выстроилась ассоциативная цепочка, причем весьма извращенная, где фигурировал именно Поттер в компании именно Элис. А дальше вы видели все сами. «А еще какие-то установки на мое убийство есть?» — поинтересовался я, а то, после этой кровавой оргии, которую устроила Гермиона, меня не вдохновило ее поведение. «Она, я помню», — перебила меня Селина, — «пока я не нашла ничего такого». «Вот что», — вздохнул Блэк, — «формально Гермиона на лечении. До испытания у нас около месяца. Ты сможешь вычистить ее мозги? Нам необходимо ее участие, иначе будут проблемы». Посмотрев на Гринджер, все еще находящуюся без сознания, вампирша кивнула. «Если Джулия и еще несколько вампиров из гнезда мне помогут, то мы сможем все сделать в срок. Начинайте», — выдохнул Сириус. «А ты», — мужчина посмотрел на меня, — «надеюсь, понимаешь, что она будет обузой, а не помощью в лабиринте?» «Вполне», — кивнул я. «Мне это было ясно куда раньше, Чем все это дерьмо начало? Вздрогнувший под ногами пол заставил меня замолчать. Что это было? Огляделась Джулия. Дом целый, щиты в обычном режиме. Подойдя к окну, Сириус раздвинул шторы и посмотрел на Хогвартс. Верхушка главной башни крепости, на том самом этаже, где находился кабинет Дамблдор, прекратила свое существование. Густой черный дым шел от пылающего строения. Если там находился сам директор, то нам очень повезло, усмехнулась Джулия. Глава 40. Стоя на большой круглой площадке, я смотрел на входы в лабиринт, имеющие номера, характерные 1, 2 и 3. Справа чуть позади громко сорила Гермиона, мрачно поглядывая на Чжоу Чанг, что оказалась напарницей Крама. Сам Виктор, полуприкрыв глаза и сложив руки на груди, больше походил на каменное изваяние. Его невольная помощница даже не пыталась скрыть колотящий ее мандраж. Девушка, прекрасно понимая, что впереди нас всех ждет не прогулка по осеннему парку аттракционов, а смертельно опасные твари и очередная игра со смертью. «Гарри», — тихо произнесла Гермиона, положив руку на плечо. Повернувшись к ней, я посмотрел в карие глаза девушки. Гринджер, хоть и держится на уровне, но ей не менее страшно, чем Чжоу. Ладонь Гермионы дрожала, что ощущалось даже через металлическую кирасу с наплечником, на которую девушка положила руку, затянутую в кожаную с металлическими клепками, перчатку. Сегодня нам соизволили выдать более-менее внятную экипировку, больше похожую на боевую. Костюм из плотной кожи, металлическая кираса с наплечниками, благо они не приварены к ней, а крепятся ремнями, спрятанными внутри, стальной шлем с козырьком и нащечниками, перчатки из плотной кожи с клепками, ботинки с щитками для защиты голени и наколенники. Из оружия – короткие мечи. Также участникам разрешили взять свои разгрузки с зельями собственного приготовления – костераст, кроветворные, кровеостанавливающие, общеукрепляющие. Главное – действовать в команде, улыбнулся я девушке, одевая шлем. «Давай помогу застегнуть ремень». Крам, покосившись на нас, одобряюще улыбнулся Гринджер и приветливо махнул рукой мне. «Ты спал, что ли?» Покачал я головой, думал, спокойно ответил болгарин, помнишь наш уговор, в самом начале, конечно, кивнул я, он же в силе, именно, еще шире улыбнулся Виктор, нас четверо, Вейла одна, по правилам участникам не запрещено парализовывать друг друга, убивать нельзя, а про остальное речи не было, только наших девушек давай не будем впутывать, вздохнул я, сам же видишь каково им, я, за, серьезно ответил болгарин, поворачиваясь к идущим к помосту оставшимся участникам этого шоу. Если исполняющая обязанности директора МакГонагалл спокойно сидела на первом ряду трибун, рядом с Каркаровым, то Оливия Максим, с невероятно мрачным видом шла к нам вместе с Флёр де Лакур. Вейла тоже выглядела далеко не радостной. От былого самомнения, что она демонстрировала в первые дни после прибытия в Хогвартс, не осталось и следа. В глазах Вейлы поселились страх и отчаяние. Она явно поняла, что церемониться с ней никто не станет и готовилась к худшему. «Гарри», — тихо произнесла Гермиона, привлекая мое внимание, — «вы серьезно? Вы хотите парализовать ее?» «Да», — кивнул я, — «зато избавимся от необходимости следить за тылом. Вейла может и в спину ударить». «Тварь», — скривила губы Гринджер, покосившись на Флёр. Француженка, заметив реакцию Гермионы на ее появление, сбилась с шага, едва не споткнувшись на ступенях помоста, но нашла в себе силы продолжить движение. «Раньше ты была к Вейлам более лояльна», — хмыкнул я, принявшись проверять застежки разгрузки и ремни наплечников и кирасы девушки. «Меня Селина с ее младшими неплохо просветили», — вздохнула Гермиона. «Оказывается, это не оскорбление, а вполне обоснованное именование расы. Почти как, ты понял?» «Да, Гринджер таки узрела Тонгс без прикрас, в естественном виде, так сказать», вспомнив, что это существо обнимало и целовало ее в губы, Гермиона несколько часов блевала. Зато теперь она в курсе, кто может родиться от союза людей и нелюдей. Далеко не нормальные полукровки, а вот такие твари, вроде метаморфов. Собственно, именно этот вид, не самое частое явление. Куда чаще на свет появляются дети с частью черт родителя нелюдя, которые едва ли удастся скрыть даже с помощью ампутаций, магии и зелий. «Мадам Максим», — подскочил к помосту Бэгмин, — «вам дальше нельзя». С неприязнью посмотрев на мага, Оливия кивнула и отошла. Она прекрасно понимала, что после смерти Дамблдора ей самой и ее подопечным припомнит все, и давно забытое самой женщиной, и смерть от рук Вейл Драко Малфоя. Собственно, на фоне последнего, Срыв флёр после второго испытания выглядит сущей мелочью, но и его никто забывать не собирается. И если дело Куртаки выживет во время второго испытания, то лучше ей погибнуть, откровенно говоря. Вообще, Вейлы с французской делегацией не отправили на алтари невыразимцев исключительно по личной просьбе Дамблдора, который, несмотря на массу потерянных политических позиций и административных возможностей, все еще являлся авторитетом. Все же, Архимаг это Архимаг, а не пьяница из подворотни. Теперь же, спустя месяц после его смерти, тучи над французской нелюдью стали сгущаться с невероятной скоростью. Учитывая, что в самой Франции магическая школа, фактически, прекратила свое существование, а страну охватили боевые действия, закончившиеся бегством магов и ликан, после которого туда отправили демонов, зараженных самокопирующимся проклятием гули, несколько десятков личей, поднятых некромантами, а около недели назад еще и накрыли черной смертью, вслед за поражением этим проклятием Австралии, Африки, Южной Америки и Японии, поддержка с родины у Максима и ее студенток отсутствует в принципе. Более того, если таковые попадут в руки французских чистокровных магов, то судьба их окажется еще более печальна, чем алтарь невыразимцев. Касаемо японцев, то там все очень печально. Их внесли в список смертников просто потому, что тамошние маги поддержали магловское правительство, участвующие в проекте «Виктория». Можно сказать, что для чистокровных одаренных остального мира они оказались предателями. Если, конечно, останки еще недавно существовавшего миропорядка можно теперь назвать более-менее культурными словами. Подобной атаке подверглись и владения Ватикана. Италия, Испания и Португалия получили черную смерть, несколько сотен отправленных туда младших Танарри и Баатизу, стихийных духов и площадные проклятия земля мертвых, провоцирующие превращение умирающих людей и нелюдей в гулей и упырей. Понятно, что из-за многовековых ритуалов инквизиторов мощь этих ударов окажется не столь велика, как в других краях, но даже так церковникам придется более чем тяжело. Все же, мощь нескольких сотен обученных опытных, а порой и обладающих более чем долгим сроком жизни, малификов, вполне может создать проблемы даже Святому Престолу в его обители. Ведь маги готовы сражаться до последнего и пойти на крайние меры, если простецы не отступят. Нам же попросту некуда оступаться. Маглы решили истребить нас. В такой ситуации сдаться, подписать себе приговор. По большому счету, две трети суши на планете Земля сейчас превратились в проклятые пустоши, по которым бродят демоны и нежить, выискивая людей и нелюдей. Выжившие на этих территориях могут позавидовать своим умершим от болезней собратьям. Зато с магловскими властями все стало в натуральный тупик. Пока простецы на контакт выходить отказываются. Во всяком случае, ни одно их государственное учреждение и военная часть на послание с предложением провести переговоры не ответили. То ли их верхушка так уперлась, то ли удалось ликвидировать правительство и их хозяев, что прятались за спинами политиков. Пока не ясно. Впрочем, существует куда более неприятная возможность. Маглы готовят ответный удар. Возможно, он будет не в виде подрыва ядерных арсеналов, а в куда более опасной форме. Те же вирусы, например. Если они смогут выделить гены, дающие магические способности, то истребить всех магов планеты окажется им вполне по силам. Что ж, дамы и господа, начал свою речь Бэгмин, когда Делакур стало рядом с Кромом. Наступил самый ожидаемый в этом году день, третье и финальное испытание участников турнира трех волшебников. Самый сложный этап из всех, ведь участникам важно не только дойти самим, но и привести своих партнеров, если таковые есть. Особое внимание стоит уделить важнейшему нюансу. Пришедший последним погибает. Бросив взгляд на француженку, сжавшую в руке свою палочку-концентратор, я покачал головой. Вейла будет биться до последнего, и просто так она не сдастся. Флёр прекрасно понимает, что на выходе ее будут ждать авроры, а потому либо постарается утянуть за собой в могилу других, либо, если получится прийти первой, то рискнет вступить в бой с магами за пределами лабиринта. Крам, услышав заявление Бэгмина, тоже нахмурился. Он, как и я, предполагал, что последний прибывший лишь проиграет тур, а не погибнет. Тем более, что победитель должен определяться суммой полученных за прошлые два этапа очков. Касаемо выбора первого входящего в лабиринты времени на это, продолжил Бэгмин, набранные ранние баллы являются способом определения последовательности входящих в лабиринт. Входы каждый из участников выбирает сам. То есть нас ждет гладиаторский поединок в лабиринте с тварями, мысленно хмыкнул я, понимая, что теперь можно забыть о договоренностях с болгарином. Или мы таки будем играть честно? В ответ на мой вопросительный взгляд Крам отвернулся, принявшись что-то шептать Чжоу. Гарри, кажется, начались проблемы, вздохнула Гермиона. Проследив за ее взглядом, я нахмурился. Это действительно проблемы. Ко всему прочему, в число препятствий и преград для наших чемипонов были добавлены новые. Ведь сегодня в лабиринт будут входить не одиночки, а команды из, фактически, юных боевых магов и их прекрасных помощниц. Потому, маны и дредчи из числа низших тонари, а также нуб-периба и спинагоны из низших баратизу будут в числе существ, что ждут наших героев в мрачных коридорах лабиринта. Что интересно, для третьего тура организаторы выстроили настоящие подземелья, многоуровневые, со множеством переходов, лестниц, громадных бассейнов. В некоторых из них должны обитать далеко не самые безобидные обитатели водной нечисти. И если в лабиринт отправили еще и демонов, пусть и низших. Ты права, вздохнул я, у нас начались проблемы. Между тем Бэгмин и не думал останавливаться. Как оказалось, низшие демоны — это не все новости, о которых нам сейчас расскажут. К тому же, среди обитателей подземелий будут находиться самые разнообразные представители нечисти и нежити. Гули, зомби и лурги. Певереллы, покачала головой Гермиона, наверняка, эти ублюдки подсуетились и устроили все это. Если не все, то уж часть точно. Покачал я головой, вперед не лезет, приказы выполняй сразу, а не после раздумий. Поняла, да, серьезно кивнула Гринджер, с опасной глядя на иллюзии, демонстрирующие тех тварей, что нас ждут в подземельях, созданных для турнира. Они хотят нашей смерти. Надеюсь, что нет, вздохнул я. Наши кирасы, равно как и остальное снаряжение, были покрыты многочисленными рунными цепочками, предназначенными для укрепления материала, ослабления и гашения магических атак, а также для повышения живучести участников. Во всяком случае, все это было выдано нам за сутки до этого момента, и мы не только успели все вдумчиво изучить и проверить, но и немного доработать. Посмотрев на трибуны, я нашел взглядом министерскую ложу. Там Блэк, совершенно не скрывая своего бешенства, что-то говорил побледневшему Фаджу. Рядом стоял еще более злой Гонт, мрачно глядя куда-то в сторону. Взгляд темного лорда был столь многообещающим, что участь виновников его гнева была ясна. Чуть в стороне от министерской ложи находились места для титулованных чистокровных, что не удостоились чести находиться рядом с членами правительства. Среди них были Нарцисса и Люциус, что не скрывали довольных усмешек.